Среда, 26 декабря 1984 года. Убив туземного солдата, Петти, вместо того, чтобы прийти в ужас, просто сказала: «Это не так плохо, как убить козла на постоялом дворе», и отказалась добавить еще что-либо. Я никогда бы не подумала, что эта одержимая чувством вины тютя способна на такое, — сказала Кэрри Анни, когда они собирали хворост. Просто совсем другая девица, а не та безмозглая плакса, которую я помню по Питтсбургу. Нет, она не была так уж плоха, — возразила Анни. Она всегда делала из мухи слона, — напомнила ей Кэрри. Только временами снова не согласилась Анни. У нее всегда была прекрасная причина, чтобы никому не помогать. Она слишком занята, — фыркнула Кэрри. У Анни начала разваливаться ее вязанка, и Кэрри сказала: «Если мы свяжем две вязанки посередине, ты сможешь сделать из ротанга петлю вокруг шеи и нести два груза вместо одного. Давай я тебе покажу». А Сильвана как изменилась. Раньше она никогда и пальцем не шевелила. «Да, если бы не Сильвана, в лагере было бы намного неудобнее», — согласилась Анни. «Помнишь, какой она была снобкой? А теперь горничная и, право, хорошая повариха». Кэрри встала и повесила обе вязанки Анни на шею. «Возможно, мы всегда были крепче и более ловки, чем думали». В эту ночь Кэрри не могла уснуть. Москиты искусали ей веки, и от раздражения ей не спалось. Сбоку от ее постели во сне бормотала Сильвана. С другой стороны мирно спала Сьюзи. Пока у Джонатана была лихорадка, он спал в пристройке под навесом, а Петти пользовалась его кроватью. Когда же он выздоровел, Петти, которая все еще обращалась с Сьюзи так, словно она была прокаженная, отказалась вернуться в хижину, где она спала, так что Кэрри пришлось разместиться между Сьюзи и Сильваной. Вдруг Сьюзи начала хныкать. Кэрри вздохнула. Она поняла, что за этим последует. Сьюзи, которой даже не было, когда Петти зарезала этого солдата, казалось, была больше всех потрясена случившимся. Сьюзи начала визжать. Кэрри скатилась со своей кровати и растрясла Сьюзи, заставив ее проснуться. «Все в порядке. Это тебе просто приснилось». Она укачала ее на руках. «Ну-ну, детка, все уже кончено», — шептала она. «Я не могу. Не выношу насилия», — рыдала Сьюзи. «Тогда ты выбрала не тот мед-клуб». Сьюзи продолжала плакать, отчасти потому, что была зла на себя. Она всегда гордилась тем, что была крутой уличной девчонкой. Но когда, зарыв солдата, в лагере внезапно появились окровавленные Джонатан и Петти, она припомнила ужас своего детства, который она ощущала, когда слышала тяжелое шарканье отцовских сапог на лестнице. После убийства Сьюзи одолевали кошмары с шарканьем сапог, ножами и кровью. Теперь, прильнув к Кэрри, Сьюзи вспомнила, как она прижималась к матери на верхнем этаже ветхого, облупившегося дома на Шейдисайд. Днем отец работал в конторе большого сталелитейного завода, а по ночам напивался. Он бил в основном не ее, а мать, и не каждый вечер, но достаточно часто, чтобы страх и отвратительные предчувствия доминировали в ее детстве. Ложась в постель, она никогда не засыпала сразу. Как только мать укладывала ее и целовала на ночь, Сьюзи в своей микки-маусовской пижаме вскакивала и стояла в детской кроватке, прижавшись ухом к стене. Она вслушивалась в пугающую темноту и в еще более пугающие звуки. Она никогда не могла расслышать, о чем говорили родители, но по тону их голосов, угрожающего у отца и умоляющего у матери, могла судить, предотвратит ли заминка насилия. Когда остаться она будет бояться больше, чем убежать, она выскочит в столовую и попросит стакан воды или еще что-нибудь. Иногда это срабатывало. Ожидание хуже, чем сами побои. К 5 годам Сьюзи была так забита, что едва ощущала физическую боль. Надо просто думать о чем-нибудь другом, пока он тебя колотит. Надо мысленно отдалиться от сцены, которую приходится наблюдать, и стоически ждать, когда все это кончится. Никаких обсуждений в доме не было. Чем меньше она говорила, тем меньше вероятность, что она скажет что-то не так, что бы ни было в какой-то отдельный вечер. Она научилась угадывать его настроение потому, как он шел по лестнице. Научилась желать быть невидимой, спрятаться и лежать. Научилась жить в унижении, беспомощности и чувстве вины за то, что знала, что не может ничем помочь матери, что должна подчиняться бычьему глазу и потом зализывать раны, когда все кончено, смывать кровь, лечить синяки, тщательно ощупывать нос, чтобы решить, надо ли ей идти в травматологический пункт и врать что-то там о том, что она расшиблась о дверь ванны в темноте. Но она никогда не призналась бы в стыде за случившееся, так как публичное унижение было бы еще хуже, чем собственное презрение. Сьюзи никогда не могла понять, почему ее покорная, как корова, мать не могла бросить его и получить развод. Не могла понять, почему в тех случаях, когда им удавалось удрать в ночной одежде на улицу и прибежать в полицейский участок, никто ничего не делал, а только чесали в голове и говорили: «Семейная ссора». Не могла она понять и того, почему, когда мать наконец набралась смелости уйти, отец совершенно потерялся и расплакался, упрашивая ее остаться, говоря, что она нужна ему, что он любит ее. Мать Сьюзи, больше боявшаяся уйти, чем остаться, упала к нему в объятия и осталась. После чего через неделю все началось сначала. Сьюзи чувствовала бессильный гнев, неспособная понять их взаимную зависимость. Итак, в какой-то мере Сьюзи никогда не была по-настоящему ребенком. Почти с того времени, как она научилась ходить, она привыкла связывать слово «мужчина» с тиранией, насилием и страхом. У нее никогда не было истинных отношений с мужчиной, даже с добродушным, спокойным Бреттом. «Если у тебя вообще есть какая-то сила, — рассуждала Сьюзи, — ее надо использовать, чтобы защищать себя, приобретать необходимое, и никогда не позволять себе расслабляться. Когда повзрослеешь настолько, что сможешь избавиться от этого ада, ты сделаешь это, несмотря на стыд за то, что оставляешь мать, несмотря на то, что тебя будет преследовать ее полное упрека безропотное лицо. Ты никогда уже не позовешь ее и захочешь лишь уйти от всего этого и стереть его из своей памяти». Сьюзи сделалась совершенно другим человеком. Она полагала, что оставила позади все следы запуганной маленькой девочки в микки-маусовской пижамке напротив загородки ее детской кроватки. Но она никогда не могла убежать от ощущения предчувствий и ужаса перед лицом насилия, поэтому всякий раз, как она думала, что ей что-то угрожает, она становилась настороженной и колючей, как морской еж. «Обидчивая», — так называл ее Бретт. Она дрожала, не могла говорить и стояла, приросши к земле, стараясь отгородиться от физического насилия, которое так долго преследовало ее прежде. Кэрри гладила Сьюзи по голове и говорила в темноте: «Бедная детка, где теперь твоя мама?» Всего несколько месяцев спустя, после того, как я сбежала, она упала с лестницы и разбила голову. 8 дней комы, а потом ее не стало. После похорон я его не видела, не могла говорить с ним. Сьюзи вытерла нос тыльной стороной руки. И не хочу никогда видеть снова этого тощего, маленького подонка, — прорыдала она. «Бедная девочка», — успокаивающе проговорила Кэрри. Четверг, 27 декабря 1984 года. Кэрри подбирала куски холодных креветок с черепахового панциря и давала счастливо улыбающейся Сьюзи. Почему это Сьюзи достаются лучшие куски? — пожаловалась Петти. — Заткнись, Петти, — проговорила Кэрри, — иначе я дам тебе тумака, который ты заслуживаешь за свое к ней отношение. Сильвана и Анни переглянулись и решили не ввязываться. Петти посмотрела на Кэрри, но ничего не сказала. Сильвана глазела на бархатную черноту ночного неба. Звезды были намного ярче и больше, чем на западе. Глядя вверх, объятая ночью, она чувствовала себя успокоенной. Она частенько просыпалась в 3 утра и тайком вылезала на вершину утеса в ожидании зари. Наблюдая, как небо постепенно становится бледно-желтым, затем цвета огня по мере появления солнца. Окунувшись поутру в пруду, Сильвана стояла на краю утеса и наблюдала за птицами. Смотрела на аквамариновую воду лагуны, поворачивалась от скал на юге к пышным темным манграм на севере. Затем она слезала вниз и бежала к морю. Все еще прохладный песок хрустел у нее под ногами, когда она проходила мимо пучков сорных трав, что росли на нем. Если при отливе или еще низком приливе большие валуны были не покрыты, она прыгала с одного на другой, забывая об опасности поскользнуться на скользкой поверхности. Все время она ощущала гипнотический шум моря, облизывающего скалы в своем ритме, искушающем и опасном. Сильвана чувствовала его щедрый дар, получаемый от невидимого дарителя, матери земли. Днем Сильвана, почти как другие, не возражала против влажного, солоноватого гнета джунглей. Сейчас, тонкая и гибкая, она, как змея, проскальзывала через густые зеленые сплетения, наслаждаясь тусклым мерцающим светом леса, где она получала первобытное удовольствие. Она была спокойна и счастлива, когда дождь прекращался, и каждый листочек сиял и сверкал каплями дождя, словно алмазными искрами. Сильвана, никогда не чувствовавшая себя в Питтсбурге дома, теперь обрела его на Пауи. Она чувствовала себя принадлежащей этому месту. Здесь она обрела мир. Она решила, что не уедет отсюда. «Не покидай Пауи!» — восклицали другие этой ночью. Они сидели на корточках вокруг костра и ожидали восхода луны. «Не покидайте Тихий океан», — поправила их Сильвана. «Я собираюсь вернуться на Фиджи. Возможно, попытаюсь сделать что-нибудь полезное там. Когда мы ловили там рыбу 2 года назад, я упала и растянула лодыжку. Каждый день, пока мы не уехали, местная сестра навещала меня в отеле. Эта сестра поддерживала связь со всеми детьми, которых ей доверили. Она наблюдала, как они растут». Помню, я подумала, как здорово это может быть — посвятить свою жизнь людям, быть действительно нужной. Поэтому вчера вечером я решила, что когда мы будем возвращаться, я полечу на Фиджи, найду эту сестру и посмотрю, не смогу ли я чем-нибудь ей помочь. Она знает, что делать. Я смогу построить небольшой госпиталь для детей. «А как же Лоренцо?» — воскликнула Анни. «Лоренцо — замужняя женщина. Она теперь не мой ребенок», — с новой живостью проговорила Сильвана. «С Фиджи почти так же легко позвонить в Нью-Йорк, как из Питтсбурга. Я буду прилетать домой 2 раза в год, и Лоренцо может привести своих детей на Фиджи. Представь себе визит бабушки на Фиджи». «А твой миленький домик? Мне всегда в нем было не по себе», — пожала плечами Сильвана. «Не хочу больше сложных социальных обязательств. Мне нужны простые и реальные». Сьюзи была шокирована. «Но твои прекрасные вещи! Чем больше имеешь, тем больше хочешь. Я думаю, что больше всего удовлетворены те, кто ограничивается необходимым», — заявила Сильвана. «Но эти места не цивилизованные», — вставила Петти. «Я начинаю верить, что утверждение о том, что беспокойство — порождение цивилизации, Верно. Я никогда не смогу жить, как раньше. Я хочу управлять своей жизнью и вести ее более удовлетворительно. Сила — это возможность выбора, и я свой сделала. Наконец Джонатан нарушил ошеломляющую тишину. Сначала нам всем надо вернуться в Питтсбург. К приближению конца февраля лагерь в джунглях оживился. Это было заметно потому, как женщины стряхнули свою апатию. Они больше не делали всего несколько ленивых шагов от костра до смотрового дерева, но совершали прогулки, которые заставляли их обливаться потом. Теперь, когда они собирались уезжать, они яснее почувствовали томную красоту и благодарность острова. На заре они теперь видели то, что видела Сильвана: звезды, подобные россыпи жемчуга на черном бархате, густые сплетения тропического леса, загадочного и восхитительного. По ночам у костра женщины меньше чувствовали назойливых москитов и больше купающийся в звездном свете темный край леса, с которого дождем падала роса. Ночные звуки не были больше зловещими, когда они слушали мягкий ветерок в деревьях и глухой рокот волн и их рычание в рифах.